Гигант уперся ручищами в стойку, и полы халата разошлись на его животе. «Здравствуй, дорогой!» — сказал он и показал в дружелюбной улыбке прокуренные зубы. «Гурджане, четвертый номер есть?» — спросил Рощапкин. Хозяин отрицательно покачал головой. «Гурджанского же разлива!» — чувствуя, что впустую, повторил Дима. Гигант глянул на него из-под кепки, помыслил и, тяжко нагнувшись, вытащил из-под стойки мокрую холодную бутылку вина. «Кто научил?» «Профессор Гугнишвили». Хозяин задумался на мгновение, печально дернул усом и вытащил вторую бутылку. «Что будешь кушать?» «Ваш выбор, что полагается к этому вину». Гигант принял ответственность и исчез за дверцей. Рощапкин сел у окна. В окне передвигались ноги в отлично по-южному начищенной обуви. Появился хозяин. В растопыренных пятернях он нес две бутылки вина, две бутылки с минеральной водой, тарелку с обжаренным мясом и еще с чем-то под нос. Все это он поставил на стол. Из складки большого пальца извлек соусник, снял с шеи полотенце, стряхнул им невидимые крошки и, тяжко ступая, ушел. Едок зеленого лука смотрел на Рощапкина через зал. Глаза под козырьком у него казались матово-черными. Рощапкин налил бокал и знаком предложил разделить компанию. Человек отрицательно покрутил кепкой. Рощапкин вспомнил не то читанные где-то, не то слышанные южные кодексы, взял бутылку и направился к его столу. «Прошу выпить за ваше здоровье», — смолол он, сам ужасаясь тому, что несет. Человек откинулся на стуле и рыцарским кивком поблагодарил. Потом крикнул в пространство. Тотчас появился хозяин, неся меж пальцев бутылки точно карандашики. Всю эту груду он поставил на стол Рощапкина, сформулировал: «Его счет — ваше здоровье». Через полчаса Рощапкин сидел за одним столом с обладателем кепки и матовых глаз, и тот вдохновенно произносил: «Этот бокал мы выпьем в память родителей, породивших нас». Он делал бокалом движение, как бы приподнимая бокал и одновременно прижимая его к груди, знак сугубого уважения к собеседнику, и лишь потом гамарджос выпивал. Отменно это у него получалось, куда лучше, чем у профессора Гугнишвили, подзабывшего в изучении мусульманства науку вина. «Меня зовут Кекиц, у меня есть мать, дом, дети, жена и машина. Можно сказать, что я счастливый человек. Все есть. Мне посоветовал Гугнишвили, святой человек. Понимаешь, Кекиц, от бумажек голова закрутилась. Ты счастливый, я нет. Этот небольшой бокал мы выпьем за научную деятельность», — строго сказал Кекиц. Он крикнул опять. Появился гигант, и они втроем стоя выпили за настоящую, прошедшую и будущую научную деятельность Диомара Михайловича Рощапкина. Поздним вечером пришлось придвинуть четвертый стол, после чего хозяин запер дверь и уселся к гостям. Он пил вино деловито и просто, как будто ел хлеб с водой. Все гости были со строгими лицами горных жителей. Рощапкин давно потерял им счет.